забрала все, что мы нуждались. Им нечего терять, они обречены страдать и умирать за чужие грехи. Зачем им грусть и душу сливать? Зачем боль в сердце стягивать? Ведь это дети наши будущие, брошенные на произвол судьбы. Зачем им грусть и душу сливать? Зачем боль в сердце стягивать? Ведь это дети наши будущие, брошенные на произвол судьбы.